Песня летучей рыбы. Все мысли мистера Перегрина Смарта, как мухи, вертелись вокруг одного любимого достояния и одной излюбленной шутки. Это была безобидная шутка. Просто он всех спрашивал, видели ли они его золотых рыбок. Шутка эта была еще и очень дорогая, но мистер Смарт втайне тешился ею, по всей вероятности, даже больше, чем самим сокровищем. Заговорив с кем-нибудь, кто жил по соседству в новых домах, окруживших старую деревенскую лужайку, он, не мешкая, подводил разговор к предмету своего обожания. Доктор Бердек был подающий надежды молодой биолог с решительным подбородком и зачесанными на немецкий лад черными волосами. И мистер Смарт делал переход без труда. «Вот вы интересуетесь естественной историей, а моих золотых рыбок не видели». Доктору, убежденному стороннику эволюции, вся природа представлялась единой. Но все же на первый взгляд связь была далековата, поскольку этот специалист был всецело поглощен происхождением жирафы. Отец Браун был священником католической церкви в соседнем местечке. В беседе с ним мысль мистера Смарта стремительно пробежала цепь логических звеньев. Католичество, Рим, апостол Петр — рыбак, золотые рыбки. С мистером Имлоком Смитом, банковским управляющим, хрупким и бледным господином, щеголеватым в одежде, хотя и скромным в обхождении, он резким рывком свернул разговор к золотому стандарту, от которого до золотых рыбок оставался уже один шаг. Виконт Ивон де Лара. Титулом француз, а лицом скорее русский, если не татарин, был блестящий путешественник, исследователь Востока. Поэтому эрудированный и находчивый мистер Смарт, выразив пристальный интерес к Гангу и Индийскому океану, непринужденно перешел к вопросу о том, обитают ли в тамошних водах золотые рыбки. У мистера Гарри Хартопа, очень богатого, но очень застенчивого и молчаливого человека, который только что приехал из Лондона, он выудил, в конце концов, признание, что рыбная ловля его не интересует. И тогда прибавил: «Кстати, о рыбной ловле. А моих рыбок вы уже видели?» Золотые рыбки были примечательны тем, что их сделали из золота. Эту эксцентричную, но дорогую безделушку изготовили когда-то по прихоти некоего восточного принца, и мистер Смарт подцепил ее не то на распродаже, не то в антикварной лавке, которую усердно посещал, стремясь оснастить свой дом бесполезными вещицами поредкостнее. Шагах в 10 казалось, что это чаша довольно необычных размеров, в которой плавают необычных же размеров живые золотые рыбки. Вблизи, однако, она оказывалась огромным дутым шаром великолепного венецианского стекла. По тонкому этому стеклу был наведен легкий радужный флер, и под ним, среди разноцветных теней, висели неестественно большие рыбы из золота с крупными рубинами вместо глаз. Все это сооружение, несомненно, было очень дорогим, особенно если учесть безумие, которому подвержены коллекционеры. Даже новый секретарь мистера Смарта, Фрэнсис Бойл, хотя и был ирландцем, к тому же не наделенным особой осмотрительностью, и тот не без удивления слушал, как беспечно разглагольствует его патрон о своих драгоценностях перед едва знакомыми людьми, которых в эти места, как праздных бродяг, привел случай. Ведь коллекционеры обыкновенно осторожны и даже скрытны. Входя в курс своих новых обязанностей, Мистер Бойл убедился, что и у других это вызывало сходное чувство, от легкого удивления до решительного неодобрения. «Удивляюсь, что ему еще не перерезали горло», — сказал камердинер мистера Смарта с затаенной иронией. Точно хотел на самом деле сказать «огорчаюсь», разумеется, в переносном смысле. «Удивляюсь, как он не бережет свое добро», — сказал главный конторщик мистера Смарта, который оставил дела в конторе, чтобы помочь новому секретарю. «Он ведь и ветхого засова не побеспокоится задвинуть на своих ветхих дверях». «Я вообще удивляюсь», — сказала домоправительница мистера Смарта с той категоричностью и с той туманностью, которыми бывали отмечены ее суждения. «Ну, ладно, еще отец Браун или там доктор. Но когда он говорит с иностранцами, это, я считаю, значит испытывать судьбу. Дело не только в виконте. Тот из банка тоже слишком уж желтый для англичанина». «Но Хартоп-то англичанин», — благодушно ответил Бойл. «Настолько англичанин, что и слова о себе не скажет». «Значит, много о себе думает», — заявила домоправительница. «Может, он и не иностранец, только он не такой уж дурак. Я считаю, чужаком кажется, чужаком и окажется», — многозначительно прибавила она. Ее неодобрение, несомненно, усугубилось бы, если бы она слышала разговор в гостиной в тот же день под вечер. Разговор, в котором речь шла о золотых рыбках, а ненавистный ей иностранец занимал чуть ли не центральное место. Он не так уж много и говорил, но даже молчание у него было каким-то значительным. Восседал он на ворохе подушек, и в сгущавшихся сумерках его широкое монгольское лицо распространяло, подобно луне, неяркое сияние. Его азиатские черты становились еще заметнее в этой комнате, похожей на склад раритетов, где в хаосе прихотливых линий и огненных красок глаз различал бесчисленные сабли и кинжалы, музыкальные инструменты, иллюминированные манускрипты. Как бы там ни было, а Бойлу чем дальше, тем больше казалось, что фигура на подушках, черная в полумраке, напоминает огромное изображение Будды. Беседа шла на довольно общие темы, так как в ней участвовало все маленькое местное общество. Собственно говоря, его члены уже привыкли собираться по очереди то у одного, то у другого, и к этому времени они образовали как бы клуб, состоящий из обитателей четырех или пяти домов вокруг зеленой лужайки. Из них самым старинным, большим и живописным был дом Перегрина Смарта. Он почти целиком занимал одну из сторон квадрата, и рядом помещалась только маленькая вилла, где жил отставной полковник по фамилии Варни, как говорили, инвалид, который никогда и никуда не выходил. Под прямым углом к этим домам стояли две или три мелочные лавчонки да гостиница «Голубой дракон», в которой остановился приехавший из Лондона мистер Хартоп. По противоположную сторону было три дома. Один снимал виконт де Лара, другой — доктор Бердок, третий стоял пустой. Четвертую сторону занимал банк и примыкавший к нему домик управляющего. А дальше шел участок, оставленный для застройки и огороженный забором. Это была, таким образом, очень замкнутая компания. И одиночество в довольно пустынном, на многие мили краю, сплачивало ее еще теснее. В тот вечер, однако, их магический круг разомкнул посторонний. Некий субъект с мелкими чертами лица и свирепо торчащими усами, одетый так бедно, что был, наверное, миллионером или герцогом, если и в самом деле приехал сюда, чтобы совершить сделку со старым коллекционером. Впрочем, в гостинице «Голубой дракон» он был известен под именем мистера Хармера. Ему тоже расписали великолепие золотых рыбок, не забыв покритиковать владельца, который так небрежно их хранит. «На все говорят, что с ними надо быть поосторожней», — сказал мистер Смарт, выгибая бровь и бросая многозначительный взгляд на конторщика, который дожидался с какими-то бумагами. Смарт был округлый лицом и телом пожилой человек, чем-то напоминавший лысого попугая. «Джеймсон и Харрис все пристают ко мне, чтобы я запирал двери на засов, как в старинной крепости. Да эти проржавелые засовы сами такие старинные, что вряд ли кому помешают войти. Я больше полагаюсь на фортуну и нашу полицию. И лучшие запоры не всегда оградят от вторжений», — сказал виконт. «Все зависит от того, кто хочет войти. Однажды индус-отшельник, который нагим жил в пещере, проник сквозь тройное кольцо монгольских воинов, похитил большой рубин с тюрбана самого правителя и вышел обратно, невредимый как тень. Он хотел показать сильным мира сего, как могущественны тонкие законы пространства и времени. Если изучить эти самые тонкие законы, — сухо заметил доктор Бардак, — то всегда можно разобраться, как проделывают такие штуки. Западная наука немало прояснила в восточной магии. Бесспорно, что многое делается с помощью гипноза и внушения, а то и просто ловкостью рук. Рубин был не в царском шатре, — проговорил виконт не то задумчиво, не то сонно. Индус разыскал его среди сотни других шатров. — А телепатии этого объяснить нельзя? — раздраженно спросил доктор. Вопрос прозвучал тем более резко, что за ним последовала полная тишина, как будто знаменитый путешественник по недостатку воспитанности задремал. Впрочем, он тут же встряхнулся и сказал с неожиданной улыбкой: «Прошу прощения, я забыл, что мы изъясняемся словами. На Востоке мы привыкли разговаривать мысленно, и поэтому всегда правильно понимаем друг друга. Удивительно, до чего вы здесь боготворите слова и доверяете им. Вы сейчас упомянули о телепатии. Могли и вовсе отмахнуться, дескать, фокусы. А что от этого меняется? Если вам скажут, что кто-то взобрался на небо по манговому дереву, какая разница, назвать это левитацией или просто враньем? Если бы средневековая ведьма взмахом волшебной палочки превратила меня в голубого бабуина, вы и то усмотрели бы в этом всего лишь атавизм». Доктор явно хотел ответить, что от такого превращения мало что изменилось бы. Но тут в разговор грубовато вмешался приезжий, которого звали Хармер. «Конечно, индийские факиры — мастера на разные штуки. Но замечу, ведь делается это большей частью в Индии. Там им, видимо, помогают свои люди или просто психология толпы. Вряд ли такие трюки удавались в английской деревне. Так что, по-моему, рыбки нашего друга здесь в полнейшей безопасности. Вот я расскажу вам один случай», — все так же не шевелясь, проговорил виконт де Лара, который произошел не в Индии, а перед штабом английских войск в самом современном районе Каира. Во дворе штаба стоял часовой и поглядывал сквозь решетку железных ворот на улицу. Снаружи к воротам подошел оборванец, босой и в туземных лохмотьях, и спросил его на чистом и правильном английском языке об одном документе, хранившемся в штабе. Солдат, разумеется, ответил, что внутрь ему хода нет, а туземец усмехнулся и сказал: «А вот посмотрим, что снаружи, что внутри». Часовой еще глядел на него пренебрежительно сквозь решетку, когда вдруг увидел, что хотя и он, и ворота вроде бы остались на прежних местах, но сам он оказался на улице и смотрит во двор, где, как ни в чем не бывало, ухмыляется тот самый оборванец, который тоже не сделал ни шага. Потом тот повернулся к зданию штаба. Тогда часовой опомнился и крикнул солдатам во дворе, чтобы они схватили лазутчика. — Ладно, ты все равно не выйдешь наружу, — мстительно сказал он. Оборванец откликнулся звонким голосом: — Посмотрим, что внутри, а что снаружи. И солдат увидел, что от улицы его опять отделяют прутья ворот, а ухмыляющийся туземец, целый и невредимый, очутился на улице и держит в руке бумажку. Мистер Имлок Смит, управляющий банком, который все время слушал, склонив голову и глядя на ковер, тут впервые заговорил. — А что сталось с документом? — спросил он. — Безупречный профессиональный инстинкт, — с иронической любезностью заметил рассказчик. — Да, это действительно был важный финансовый документ. Последствия имели международный резонанс. «Остается надеяться, что такие происшествия случаются нечасто», — хмуро проронил молодой Хартоп. «Меня интересует не политическая сторона дела», — безмятежно продолжал виконт, — «а философская. Из этого примера видно, как умудренный человек может обойти время и пространство и, манипулируя, так сказать, их рычагами, повернуть весь мир. Но вам-то, друзья мои, трудно поверить в духовные силы, которые могут быть сильнее материальных». «Что ж», — с живостью сказал старый Смарт, «я-то, конечно, не авторитет по части духовных сил. А вот что скажете вы, отец Браун?» «Меня поражает», — ответил тот, «что все сверхъестественные деяния, о которых мы слышали, совершались ради кражи, а крадут духовными средствами или материальными, это, по-моему, все равно». «Отец Браун — человек простой», — усмехнулся Смит. «Пусть так. Простые люди мне близки», — сказал Браун. «Они знают свою правоту, даже если не могут ее доказать». «Уж очень это мудрено для меня», — бесхитростно признался Хартоп. «Может быть, — с улыбкой сказал маленький священник, — вам больше подошло бы изъясняться без слов, как предлагает виконт. Он поддел бы вас бессловесной колкостью, а вы ответили бы ему беззвучным взрывом негодования». «Не стоит забывать о музыке», — сонно пробормотал виконт. «Иной раз она действует лучше слов». «Пожалуй, это мне было бы понятнее», — тихо ответил молодой человек.